Du var som kommer från Norge. Du tjugo tjugo. Главный русский фашистский пропагандист Владимир Соловьев с экрана называет украинцев мелкими злобными уродцами. Прямо копирует приемы нацистской пропаганды, разжигающей через внешность ненависть к евреям и другим врагам государства. Зато, говоря о тех, кто воевал в Украине, пропаганда замечает, какие красивые, светлые лица. Забавно, здесь инверсия не просто абстрактная инверсия реальности, здесь инверсия, которую можно увидеть. Хотя, наверное, она рассчитана не на реальные кадры, на которых можно сравнить тех и других, а на русские фашистские пропагандистские плакаты с массовыми убийцами. Давно уже не только я начал замечать, что современные образцы российской агитпропаганды выглядят как косплей на похожий продукт времен гитлеровской Германии. Причем эти скопированные у нацистов пропагандистские листовки русские фашисты адресуют в том числе украинцам. Русские пропагандисты здесь не слишком напрягаются в поисках свежих способов доставок или месседжей для своих пропагандистских листовок, а русская армия не придумывает новых способов распространения. Как во времена Первой и Второй мировой войн, Россия в основном сбрасывает агитки с самолетов. Конечно, есть спам-рассылки и через электронную почту, но что нового здесь изобрела русская армия, она по уровню цинизма и лицемерия опередила всех, кто был в истории. Артиллеристы так называемой ДНР, Донецкой области Украины, контролируемой русскими террористами, 10 мая 2022 года опубликовали видео о том, как поздравляют в кавычках с 9 мая жителей Светлодарска и села Луганское, что в Донецкой области. Они отправили им листовки в снаряде, попавшем в дом местных жителей. Так российские «освободители» в кавычках призвали мирных людей дождаться их, не пускать в ВСУ, а украинским военным добавили инструкцию, как сдаваться в плен. Вот пример парочки нацистских и современных российских листовок. Нацистская листовка. Население Москвы. Германия не желала войны. Немецкая армия не враг народа. Она борется только против коммунистической анархии и против сидящих в Кремле преступников. Ваши еврейско-коммунистические правители начали войну. Они заставили красных летчиков бомбить беззащитные столицы Финляндии и Румынии. Ну, что вообще-то правда. Гитлер приказал своим вооруженным силам дать немедленный ответ на дерзкие налеты красных бомбардировщиков. Вам приходится теперь страдать из-за преступной политики Сталина и его приспешников. Поднимайтесь против мошенников, они угнетали вас 24 года, гоните их. Если вы ликвидируете их, налеты немецких летчиков не повторятся. А вот текст современной российской листовки. Уважаемые мелитопольцы! Россия не сражается с украинским народом. Власть принадлежит народу, а не киевской хунте. Потрясающая инверсия. Вот еще забавное отличие современных российских листовок от нацистских немецких. Насчет коммунизма в нацистских листовках все было правда. В российских листовках, как и в коммунистических обычно было, это просто полная инверсия реальности. Россия описывает себя, говоря о тех, кого сочла своими врагами. Россия гарантирует вам мир и безопасность. Гражданскому населению страны ничего не угрожает. Мы вместе должны не допустить бесчинства вооруженных банд, мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения власти бесконтрольно раздавать его населению. Не верьте пропаганде и дезинформации из Киева. Текст немецкой листовки. Жители Киева, Германия вас зовет. Миллионы немецких солдат воюют на всех фронтах. Места работы освободились и должны быть заполнены. Записывайтесь добровольно на выезд в Германию. Вы будете работать в сельском хозяйстве или в промышленности. Будете ковать оружие против большевизма. В Германии вам будет хорошо. текст российской листовки. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Дальний Восток России ждет вас. Особые условия для участников госпрограммы переселения соотечественников из-за границы, избравшие для жизни дальневосточные регионы Российской Федерации. Призывы к тотальному уничтожению украинцев, к тому, чтобы топить в реках украинских детей, в общем-то, звучат уже давно. Когда было недавнее недельное так называемое псевдоперемирие, прогосударственные фашистско-пропагандистские каналы его осудили в основном. И писали, как, например, канал «Рыбарь» с 1,5 миллионами подписчиков, что российские удары по украинской энергосистеме – это очень хороший рычаг давления на Киев, и призвал не жалеть украинское население в холодную погоду. Сами попытки уничтожить украинцев, уничтожив их зимой энергосистему, чтобы они миллионами умирали, замерзая в своих домах, больницах, роддомах. Это, вообще говоря, попытка геноцида, с которой пока что Украина справляется. Владимир Соловьев. Мосты через Киев должны быть разрушены. Киевская плотина должна быть разрушена. Киев должен быть затоплен. Харьков должен быть уничтожен. Днепр, Николаев, Одесса, Сумы стерты с лица земли. Сначала предупреждаем, потом уничтожаем. КПРФ провела в Москве публичный сбор подписей за победу в СВО. На майке сборщиков подписей фразы «План победы», «Суверенитет России», «Отмена независимости Украины», «Ядерное нацеливание на США». В скобках «Цель достигнута», «Переговоры начались», «Дожимаем» – знак вопроса. Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Балтика Девятка Гурулев. Нам нужен Сувалкский коридор. Нужно просто снести там все, ведь это северо-западные российские земли, Эстония, Литва, Латвия. После этого многие страны выйдут из НАТО, чтобы не получить по ушам от нас. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российский депутатский корпус требует нанести по Украине удар оружием возмездия со следующей недели, на которую синоптики прогнозируют снижение температуры до минус 30 градусов. Прямая речь. Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия, оружия возмездия и достижении целей специальной военной операции. Возмездие в чем? Тут можно не спрашивать. В инвертированной реальности, чем больше преступлений совершает российский фашизм, тем больше ему же требуется как бы оружие возмездия. Начать ядерную войну и ударить атомными бомбами и по Европе, и по США, и по Украине, призывы звучат давно и беспрерывно. Это начал еще радикальный фашист Жириновский. После его смерти его роль отдали Медведеву. И читая все это, я начинаю подозревать, что это уже не фашизм, который в России развивается, ну, в явном виде с 2014 года. Хотя, как я понял, никто никогда признавать его фашизмом и не собирается. И причины этого я в другом подкасте про русский фашизм уже озвучивал. Они все ясны. Но сейчас, по-моему, русский фашизм эволюционирует, наконец, в нацизм. При этом кто-то может сказать, что я цитирую пропаганду каких-то там каналов или каких-то людей, которые стоят на самом деле во главе управления Российской Федерации, так называемой. И это как бы всего лишь выборка из многоголосицы всеразличной российской пропаганды, которая может не отражать официальную политику российского государства. Но это не так. То есть в России сейчас так вообще не может быть. В России сейчас как вот при коммунизме, когда в любой газете издали какую-нибудь публикацию, и эта публикация имеет практически силу неформального закона, потому что публикации могут быть только транслирующие пропаганду власти. Точно и так же и сейчас в России. Если эта публикация будет не транслировать официальную политику власти, то не только за эту публикацию, за лайк под такой публикацией сейчас в России ссылают на много лет в тюрьмы и в концлагеря. Поэтому любая публикация, особенно в каком-нибудь ведущем канале от ведущего пропагандиста или одного из глав Российской империи, это исключительно может быть только высказывание, публикация, посыл, который совпадает с позицией российской власти, российского государства, и никак по-другому. В этой пропаганде сейчас прослеживается полное отрицание Украины как самостоятельного народа, украинской цивилизации, украинской государственности, украинской культуры, которая в пропаганде сливается с российской. Не путать, не наоборот. Не отрицание российской культуры, которая в пропаганде сливается с украинской, а наоборот. Это тотальное, многолетнее, уже многодесятилетнее запрещение всего, даже упоминающего Украину, самой России, вплоть до возбуждения дел за то, что покрасили двор в желто-зеленый и синий цвета, и за сочетание желто-синих цветов в одежде. Это постоянное принижение украинской культуры и украинской национальности по сравнению с возвеличиваемой русской культурой, национальностью и русским миром, так называемым. В пропаганде это потому, что сама по себе пропаганда реализовать, достать Украину и реализовать все это не может. Но в тех частях Украины, которые уже оккупированы российскими фашистами, это все реализуется в полной мере. Мы видим тотальное уничтожение Украины, украинской культуры. Мы видим этноцид. Абсолютное тотальное уничтожение украинской нации, украинской культуры, государственности. Это уничтожение Украины на уже захваченных, оккупированных Россией территориях законодательно закреплено. Россия утвердила новую стратегию государственной национальной политики до 2036 года, которая предусматривает тотальную русификацию временно оккупированных украинских территорий. В центре документа концепция Российской Федерации как государства цивилизации, которое должно сформировать однородную гражданскую идентичность. Кремль декларирует, что к 1936 году 95% населения страны должны идентифицировать себя россиянами. Эта норма стала одной из ключевых в политической доктрине диктатора Путина. Кроме этого, может, наверное, немного сбивать с толку разнородность пропагандистских посылов, там то диктатор Путин назовет. Вдруг ни с того ни с сего, постоянно утверждая, что нет такого народа, как украинцы, вдруг назовет его братским народом. То Небензя в ООН начнет утверждать, что он украинец, и папа его был настоящий украинец. Но, во-первых, все это делается в одном контексте с одной целью. Говорить, что он украинец, и при этом считает себя русским и доказывает, что украинцев, как отдельного от русских наций, народа, культуры не существует. Но это минорный, как бы, аспект, не столь важный. Важны другие аспекты. Во-первых, любая пропаганда террористических тоталитарных режимов, она не обязана быть непротиворечивой. Она просто преследует определенные пропагандистские цели и преследует их, как правило, любыми путями. Во-вторых, пропагандистские пути коммунистических государств, они просто непревзойдены никем. И нацизм, и все остальные остаются далеко позади. И русские коммунисты, и коммунисты других стран, какие-нибудь вьетконговцы вьетнамские, и теперешние русские фашисты, которые полностью научились современной пропаганде у коммунизма российского, они кладут на чашу пропаганд абсолютно все. Они используют абсолютно любые и абсолютно все варианты, способы пропагандистского воздействия, которые только могут придумать сотни тысяч, миллионы журналистов, деятели культуры в 20 веке, коммунистические и сейчас фашистские. Здесь у них не осталось вообще ничего человеческого, у них не осталось никаких нравственных ограничений, ничего. Они используют абсолютно все. А особенность сегодняшней русской фашистской пропаганды перед даже коммунистической и нацистской в том, что они были идейно едины. Сейчас это идейное единство, ну, оно настолько эрзац чего-то давно прошедшего, чего-то ретроградного, оно настолько убого и позорно сейчас воскрешать все эти фашистские идеи, которые Россия воскрешает, которые человечество прошло давно-давно, еще в 20 веке. что, в общем, российская пропаганда, да, у нее есть такие базовые, как бы фундаментальные идеи пропаганды оправдания своего тоталитарного строя, фашистские идеи русского мира, кольцо врагов и все, без чего оно обойтись обычно не может. Без чего не мог обойтись и нацизм, и коммунизм, и сейчас русский фашизм. Но современная русская пропаганда более функциональна. Даже внутри каких-то идеологических рамок, которые обычно у тоталитарных режимов были жесткие, теперь они все вилами на воде писаны. Теперь диктатор почешется, скажет что-нибудь другое, и все быстренько развернутся новым курсом. Ну, то есть это было это и при коммунизме. Но сейчас эта пропаганда особенно функциональна. Не просто генерирует абсолютно все, что может помочь. Ну, просто поддержать тоталитарный режим, поддержать истребительную войну против Украины, поддержать преступную власть. Главное, чтобы оно работало на поддержку вот этих системообразующих вещей русской империи, сегодняшней русской государственности. А какие они будут? Нужно назвать украинский народ братьями, назовем братьями. Нужно написать, что он должен быть тотально уничтожен. Напишем «тотально уничтожен». И то, и другое в одном миксе. Пожалуйста, будет и то, и другое в одном миксе. Но вообще это характерно, в общем-то, для любых тоталитарных систем. Там, как фюрер скажет, так оно и будет. И никто не анализирует, насколько система пропаганды стройная и непротиворечивая. Но сегодняшняя Россия, она не то, что она особо противоречивая, пацанам особо плевать, как никогда вообще в мире до этого не было, на ее стройность или непротиворечивость вообще. Пацанам просто вообще пофиг, с них никто не спросит. И третий пункт, так же как пропаганда коммунистическая была инвертирована реальности, то есть она не просто была лжива и не просто придумывала новую реальность, она реально инвертировала, достаточно правильно инвертировала объективную реальность. И эту особенность у нее полностью взяла современная фашистская пропаганда. Например, глава Башкортостана Радий Хабиров, цитата: «Российская Федерация достойно выдерживает давление Запада на фоне СВО. Они пытаются задушить нас санкциями, отрезать от остального мира, запретить нашу культуру, ибо Россия – лидер свободного мира. Чтобы победить, нам нужна полная мобилизация общества. Не рассчитывайте на возвращение к прежней жизни, как раньше уже не будет. Мир и безопасность могут быть обеспечены только силой, стойкостью и мужеством вооруженных сил Российской Федерации. Россия противостоит неонацизму, который был взращен коллективным Западом с целью ослабления и уничтожения страны чужими руками. Сегодня на фронте решается вопрос будущего, в какой стране будут жить дети и внуки нынешнего поколения». У самого Хабирова, кстати, дети и внуки, младшая дочь с 2015 года живет в Великобритании, старшая дочь больше 15 лет живет в Австрии. Там владеют виллами, бизнесами, конечно, и прочее. Вот. А вот, например, сравним с коммунистической пропагандой 1939 года, до того, как Гитлер напал на коммунистическую Россию. Йоська Джугашвили в «Правде» в 1939 году пишет: «Не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию и тем самым взяли на себя ответственность за нынешнюю войну. После начала военных действий Германия сделала Франции и Англии мирные предложения, и Советский Союз открыто поддержал мирные предложения Германии, поскольку полагал и все еще полагает, что быстрое завершение войны в корне облегчило бы положение всех стран и народов. Правящие круги Франции и Англии в оскорбительной форме отвергли мирные предложения Германии и усилия Советского Союза по быстрому завершению войны. Таковы факты». Оккупация Дании и Норвегии немецкими войсками весной 40-го года были расценены как оправданный контршаг против распространения Великобритании и Франции войны на Северную Европу. Молотов выразил правительству Рейха понимание Советским Союзом навязанных Германии оборонительных мер и пожелал ей в этом полного успеха. Газета «Труд», комментируя события в Скандинавии, писали, что Англия и Франция вторглись в нейтральные воды скандинавских стран, чтобы подорвать военное положение Германии. Мол, перед лицом того факта, что западные державы нарушили суверенитет скандинавских государств, распространили военные действия на Скандинавию, дискуссия о правомерности навязанных Германии действий смехотворна. Англия и Франция возложили на себя всю тяжесть ответственности за распространение военных действий на Скандинавию. «Правда» и «Известия», проинструктированные Йоськой Джугашвили, указывали на то, что в планы англо-французского блока уже давно входило втягивание в империалистическую войну Голландии с Бельгией, и Германия в результате встала перед необходимостью нанести контрудар против запланированного западными державами вторжения на территорию Рейха. Из книги Иоахима Гофмана «Сталинская истребительная война». То есть просто тупо полностью инвертировали реальность. Как это делают и сейчас. В общем, в той или иной степени большинство тоталитарных режимов это делали. Никто не говорил, что мы собираемся устраивать геноцид никогда. Никто не говорил, что мы собираемся истреблять целые народы. Но коммунизм и современный русский фашизм, опирающийся на опыт коммунизма, они преуспели в полной инверсии реальности в своей пропаганде больше всех. И поэтому явно полноценно, стопроцентно открытых нацистских воззрений мы в пропаганде не услышим никогда, ни в какой. Ни в коммунистической, ни в современной русской. Это все будут светлые великие деяния в защиту мира, свободы, коллективного братства всех стран и народов и тому подобное. В любой пропаганде любого самого страшного тоталитарного режима. Нацистские пропагандистские элементы только пробиваются через эту инвертированную реальность. Но пробиваются уже вполне конкретно и заметно. И уровень ненависти, которым уже который год заполнены российские пропагандистские СМИ, он настолько чудовищен, что, наверное, его можно сравнить с уровнем ненависти в коммунистической пропаганде в первой половине 20 века. И я даже не уверен, что его можно сравнить с уровнем ненависти некоммунистической пропаганды любой, в том числе нацистской. И видя все это, мне стало интересно, а действительно ли Россия все еще фашистское государство, а не нацистское уже? Потому что фашизм, в общем, это явление, которое характеризует государственный строй в основном внутри страны. Это такое тоталитарное сплочение нации. Но фашизм сам по себе не предполагает, что именно эта конкретная нация должна быть выше какой-то другой нации. И не предполагает уничтожение этой другой нации. Не пропагандирует ее более низкий статус или необходимость ее уничтожения или вообще отрицания национальных идентичностей других народов. Фашизм — это немножко другое. А это все, оно вроде как свойственно нацизму, а не фашизму. И если, например, поискать в интернете, особенно на русском языке, определение нацизма, чтобы разобраться, чем, например, нацизм отличается от фашизма, и по каким признакам можно обнаружить нацизм, то определения, которые выдаются, они оказываются совсем никудышные. Например, набейте в гугле «нацизм», и вы получите такие ссылки и определения. Нацизм, сокращенно национал-социализм, также гитлеризм, немецкое тоталитарное, экстремистское, ультраправое, российское и антисемитское, социал-дарвинистическая идеология и движение – 1919-1945 годах. То есть, определение абсолютно негодное. А на русском языке, когда эти все термины полностью политизированы еще со времен коммунистической пропаганды, найти нормальное определение вообще не получается. Понятно, что эти конкретизации не очень сильно сужают понятие термина нацизма. Всегда говорится о каких-то конкретных исторических личностях, местах, годах. А что, если, например, сейчас нацистская идеология возникнет в какой-нибудь другой стране мира, ну и, соответственно, это будет другой диктатор, и в идеологических и пропагандистских материалах будет стоять не Германия, а какое-то другое название страны. и не 39-й год, а 2029-й, например, мы уже это не опознаем как нацизм? А если все остальное будет таким же? Есть ли какие-то конкретные аспекты социально-государственной организации, которые вне зависимости от места и времени можно было бы определить как нацизм? И вот, разбираясь с этим вопросом, я решил задать вопрос «Не смейтесь искусственному интеллекту». Почему? Потому что, хоть я его и совсем не уважаю, это был искусственный интеллект от Microsoft. Но именно в данном случае, если задавать ему вопросы абстрактно, у него будет возможность, собирая информацию, дать абстрагированный, обобщенный ответ. Это-то он сможет сделать? Непредвзято обобщенный. Я при этом, задавая вопросы, не называл названия Украины, России современных, чтобы не наткнуться на толерастию. До этого на животрепещущие вопросы ни на какие искусственный интеллект мне не отвечал. Он меня посылал, когда все это начиналось, чтобы быть максимально толерантным. Тут я задавал аналоги в исторических примерах сегодняшней ситуации или просто задавал их абстрактно, если страна делает то-то и то-то. Она считается фашистской, например, или нацистской. И вот у нас состоялся такой диалог. Я спрашиваю, непризнание национальной идентичности иных народов и их тотальное уничтожение является фашизмом или нацизмом? Краткий ответ – тотальное уничтожение народов и отрицание их права на существование – это прежде всего признак нацизма, так как его ядро основано на расовой теории и идее превосходства арийской расы. Фашизм же акцентируется на абсолютной власти государства и подавлении инакомыслия, но не всегда предполагает расовое истребление. Я спрашиваю, если отвлечься от исторических особенностей нацизма и представить его возникновение у различных народов и в разные исторические эпохи, какие общие черты нацизма можно выделить, не касающиеся конкретных рас, народов и существовавших конкретных исторических реализаций? «Отличный вопрос», — ответил мне искусственный интеллект. «Вы хотите выделить универсальные признаки нацизма, которые можно было бы распознать в любой культуре или эпохе, независимо от конкретных народов и исторических обстоятельств». И далее он дает общие черты нацизма вне конкретных исторических реализаций. Первое. Идеология превосходства. Утверждение, что существует высшая группа по крови, культуре, традиции, происхождению, которая имеет право господствовать. Заметьте, здесь без моих подсказок он сам отошел от классической расовой теории, где эта высшая группа определяется по крови, а привел примеры других самовозвеличиваний, например, по культуре. Другие группы являются низшими или враждебными и лишаются права на равное существование. Второе. Дегуманизация чужих. Противники или низшие народы описываются как опасные, паразитические, нечеловеческие, распинающие мальчиков, разрабатывающие боевых комаров и просто уродливые карлики. Это оправдывает их дискриминацию, изгнание или уничтожение. Третье. Культура единства и чистоты. Идея чистого общества без чужих элементов. Любое разнообразие, этническое, культурное, религиозное, воспринимается как угроза. Но вот здесь, хотя мы видим увеличение ксенофобских тенденций сейчас в России и усложнение жизни мигрантов, но вот с этим любым разнообразием, этническим, культурным, религиозным, которое воспринимается как угроза, сейчас мы тоже это видим в России, усиление ксенофобии, бедным мигрантам становится все хуже и хуже жить, хотя Россия в этом отношении не скатится к настоящему нацизму немецкого типа, потому что у России вот здесь есть своя особенность в отношении к расово-национальному единству или разнообразию, на это мы позже еще остановимся. Четвертое – тоталитарная мобилизация. Полное подчинение личности коллективу и высшей цели, индивидуальные права и свободы отрицаются ради выживания и величия группы. Ну, это все уже давно узнают в России. Пятое. Милитаризм и насилие как инструмент. Насилие считается не просто допустимым, а необходимым для очищения и укрепления общества. Война и уничтожение врагов воспринимаются как естественный и даже героический процесс. Шестое. Мифологизация прошлого и будущего. Создание мифа о Золотом веке или великой миссии, которую должна выполнить высшая группа. История используется как инструмент оправдания исключительности. Следующий пункт – антидемократизм и культ вождя. Отрицание равенства и демократии. Здесь нужно учесть инверсию пропаганды, и здесь она в абсолютно полном миксе. Ну, практически во всех областях русская пропаганда в полном миксе. Там это уничижение в пропаганде, например, западных стран соседствует с любым фейковым, как правило, признанием западными государствами действий Российской Федерации. И постулаты, что Россия единственная в мире свободная и демократическая страна, тут же соседствует с постулатами, что демократия в России непригодная и России не нужна. И это тоже норма. Власть концентрируется в руках харизматического лидера, который воплощает волю народа. То есть идеология превосходства, дегуманизация чужих, культ единства и чистоты, тоталитарная мобилизация, милитаризм и насилие как инструмент, мифологизация прошлого и будущего, антидемократизм и культ вождя. По-моему, абсолютно все нацистские пункты сейчас полностью, стопроцентно присутствуют в России. Итог. Если убрать конкретику, арийцев, антисемитизм, Германию 30-х годов, то нацизм в любой эпохе можно описать как идеология, утверждающая абсолютное превосходство одной группы над другими, оправдывающая их дегуманизацию и уничтожение, и строящая общество на тоталитарном единстве, насилии и мифе о чистоте. Универсальные черты нацизма. Интересно, что искусственный интеллект находит эти нацистские черты даже в разных эпохах и разных культурах, которые сами по себе не описываются как нацизм. Например, черта «идеология превосходства». Суть – утверждение высшей группы. Проявление в античности греческие полисы считали варваров низшими. Проявление в средневековье – религиозные войны, истинная вера против еретиков. Проявление в современности – расовые этнические теории о высших и низших народах. Черта – дегуманизация чужих. Суть – представление других как нечеловеческих. Проявление в античности – римляне называли врагов дикарями. Проявление в средневековье – демонизация неверных. Проявление в современности – пропаганда, изображающая врагов как паразитов. Черта – культ чистоты и единства. Суть – стремление к чистому обществу, в кавычках. Проявление в античности – изгнание чужеземцев из города. Проявление в средневековье – инквизиция и охота на ведьм. Проявление в современности – идеи этнической и культурной чистоты. Черта – тоталитарная мобилизация. Суть – подчинение личности коллективу. В античности – это военная дисциплина Спарты. В средневековье – феодальная верность сюзерену. В современности – массовая мобилизация под лозунгами нации. Черта – милитаризм и насилие. Суть – насилие как средство очищения. В античности – завоевательный поход Александра Македонского. В средневековье – крестовые походы. В современности – геноцид, этнические чистки. Черта – мифологизация прошлого или будущего. Суть – создание великой миссии. В античности – миф о героях и Золотом веке, в средневековье – образы Святого Царства, в современности – миф о великой нации и ее предназначении. Черта – антидемократизм и культ вождя. Суть – отрицание равенства и культ лидера. В античности – культ императора, в средневековье – абсолютная монархия, в современности – харизматический диктатор, как воплощение народа. То есть – нацизм в любой эпохе можно распознать по структуре мышления, а не по конкретным врагам. Здесь мы высшие, они низшие. Чужие угроза, их нужно устранять. Единство и чистота важнее свободы. Лидер – воплощение нашей миссии. Среди современных признаков, напоминающих нацизм, его универсальных черт, как они могут проявляться сегодня, можно выделить идеологию превосходства, риторику о настоящих гражданах против чужаков, заявление о том, что одни культуры или нации лучше других, Я уж не говорю о тех заявлениях, что эти другие, как нации или культуры, просто не существуют. Дегуманизация чужих. Использование слов вроде «паразиты», «зараза», «угроза» в отношении, например, мигрантов, меньшинств или оппонентов. Или, например, целых других народов и культур. Культ чистоты и единства. Призывы к очищению общества от чужих элементов. Агрессивная борьба против культурного разнообразия. И, кстати, может быть, и не только на своей территории, но и на завоеванных территориях. Тоталитарная мобилизация. Давление на людей отказаться от индивидуальности ради национальной идеи, подавление инакомыслия. Милитаризм и насилие. Проявление военной силы как главного инструмента политики, оправдание насилия против врагов, в кавычках. Мифологизация прошлого и будущего. Постоянные ссылки на Золотой век или Великую миссию, которую якобы должна выполнить нация. Антидемократизм и культ вождя. Попытки сосредоточить власть в руках одного лидера, представление его как спасителя или воплощение народа. То есть современные проявления нацистских идей могут быть замаскированы под патриотизм, защиту традиций и борьбу за справедливость. Но ключевой сигнал – это отрицание равенства и прав других людей или народов, превращение их во врагов или нечеловеков. При этом я спросил его, а среди вот всех этих пунктов, какие можно назвать самыми важными, если, например, у этой тоталитарной системы мы можем выделить не все перечисленные пункты. Какие и сколько пунктов достаточно для того, чтобы назвать эту государственную систему нацизмом? Искусственный интеллект выделил следующие самые важные признаки. Идеология превосходства, дегуманизация чужих, милитаризм и насилие. Эти три пункта составляют сущность нацизма, идея высшей группы, превращение других вне человеков и оправдание их уничтожения. Второстепенные, но усиливающие признаки культ чистоты, тоталитарная мобилизация, мифологизация и культ вождя. Они делают систему более устойчивой и массовой, но сами по себе еще не дают полного нацизма. Скорее, авторитаризм и радикальный национализм. Тогда я спросил, приводя параллели современной ситуации, которые были достаточно далеко в прошлом, чтобы искусственный интеллект не отказался на этот вопрос отвечать. Скажите, как вы думаете, когда Гитлер завоевывал германоязычные страны, такие как Австрия, хотя, конечно, тут Россия сейчас завоевывает не русскоязычную страну, поэтому здесь ситуация яснее, чем это было с Гитлером. Но, тем не менее, если ответ будет положительный в случае с Гитлером, он тем более будет положительный в случае с Россией. Как вы думаете, когда Гитлер завоевывал германоязычные страны, такие как Австрия, отказывал им в национальной идентичности и собственной государственности под эгидой объединения германской расы? Это было проявление нацизма, фашизма или чего-то другого? Как это классифицировать? Нацизм. Центральная идея – расовое и этническое единство. Отрицание права других народов, в данном случае австрийцев как отдельной нации, на самостоятельное существование. Логика. Вы не отдельный народ, вы часть германской расы и должны быть поглощены. Это именно нацистская практика, потому что она основана на расовой и этнической идеологии. Фашизм. Ставил во главу угла государства и его величие, но не обязательно отрицал существование других народов. Итальянский фашизм, например, мог подчинять себе другие страны, но не всегда отрицал их идентичность, скорее превращал в зависимые территории. Империализм. В более широком смысле – аншлюз Германии и Австрии можно рассматривать как проявление классического империализма, расширение территорий за счет соседей. Но отличие в том, что Гитлер не просто хотел территорию, а отрицал саму национальную идентичность австрийцев. Итог. Аншлюз Австрии – это проявление нацизма, а не просто фашизма или империализма. Фашизм – это про власть государства. Империализм – про расширение территории, а нацизм – Это уничтожение или отрицание национальной идентичности ради чистого расового единства. Далее я спросил: а скажите, если мы не знаем ничего о взаимоотношении между двумя народами и их идеологией, кроме того, что один народ отрицает государственность, национальную и историческую идентичность другого, ведет с ним войну на его уничтожение как культуры, нации и государства. Достаточно ли этого факта, чтобы признать государство-агрессор нацистским государством? Искусственный интеллект определил этот вопрос как очень важный и тонкий и разобрал его пошагово. Исходные условия. Мы знаем только один факт. Один народ отрицает государственность, национальную и историческую идентичность другого. Ведет войну на уничтожение его как культуры, нации и государства. Не обязательно личное биологическое истребление этого народа. Что это означает? Агрессия. Сам факт войны и отрицание права на существование другого народа делает государство агрессором. Нацизм. Чтобы назвать государство нацистским, обычно требуется наличие идеологии превосходства и дегуманизации. Если уничтожение ведется именно потому, что другой народ считается низшим или неполноценным, это нацизм. Если же уничтожение ведется ради, например, ресурсов, власти или геополитики, без расовой этнической теории, это может быть империализмом или тоталитаризмом, но не обязательно нацизм. Ключевой критерий – отрицание идентичности и стремление к уничтожению культуры и нации. Это уже очень близко к нацизму, потому что совпадает с его ядром – нет права на существование у чужих. Но для строгого признания государства нацистским нужно уточнить, есть ли идеология превосходства одной группы над другой, есть ли дегуманизация, они не люди, есть ли оправдание насилия как очищение. Я думаю, если человек сталкивается с современной русской пропагандистской машиной, он за глаза найдет этой идеологии. Итог. Да, сам факт отрицания идентичности и войны на уничтожение – достаточный признак для подозрения нацизма. Но чтобы юридически или научно назвать государство нацистским, нужно подтвердить наличие именно расовой этнической идеологии превосходства. Если этого подтверждения нет, то корректнее говорить «агрессор, ведущий войну на уничтожение», «геноцид», «этноцид», а не обязательно «нацистское государство». Ну и тут я задаю ключевой вопрос, потому что этот этнический вопрос, он действительно был ключевым в нацистской Германии. Но обязательно ли превосходство одного народа над другим и уничтожение другого народа должны обосновываться именно расовыми критериями? А если какими-то другими, но результат тот же? И я спрашиваю, хорошо, но если страна-агрессор исторически многонациональная империя, и понятие расы исторически подчинено понятию империи, идентичность народов отрицается, потому что считается, что они должны быть исторически подчинены одной империи. Но при этом культурная, государственная и историческая самобытность завоевываемого народа отрицается и стирается на завоеванных территориях. То есть он уничтожается как отдельный народ. Но объясняется это не расовыми мотивами, а тем, что это исторически тот же народ, что и народ-агрессор, и должен быть частью одной с ним империи. Как это классифицировать? Сначала искусственный интеллект решил, что это в таком случае не нацизм в строгом смысле, потому что нацизм всегда строится на расовой теории и идее высшей и низшей расы. И здесь нет аргументов «вы биологически неполноценны», а есть аргумент «вы не отдельный народ, вы часть нас». Это можно назвать имперский ассимиляционизм или этноцид. Это ближе к практике империй, которые стремились стереть различия и навязать единую идентичность. Примеры: русификация в Российской империи, китаизация в некоторых династиях Китая, суть уничтожения культурной и национальной самобытности ради единой имперской нации. И он вводит очень важный термин, который полностью описывает то, что сейчас делает Россия на завоеванных украинских территориях – этноцид. Уничтожение идентичности. Даже без расовой теории это все равно преступление против народа. Термин «этноцид» используется, когда речь идет о стирании языка, культуры, истории и государственности. Затем я спросил, а если мы, например, рассматривали бы завоевание нацистской Германии Австрии отдельно от иных проявлений нацизма и ничего бы о них не знали вообще? Тут же не было многонациональности, но было стирание австрийской национальной идентичности. Само по себе этот факт был бы, получается, не нацизмом, а скорее этноцидом. Да, сказал искусственный интеллект, вы рассуждаете совершенно верно. Если рассматривать аншлюз Австрии в отрыве от всей остальной нацистской идеологии и практики, Холокост, расовые теории, антисемитизм и так далее, то нацизм в строгом смысле предполагает наличие расовой доктрины, деление народов на высших и низших и оправдание уничтожения неполноценных. В случае Австрии речь шла не о том, что австрийцы низшие, а о том, что они якобы не отдельный народ, а часть единой германской нации. Это означает отрицание национальной идентичности и насильственное стирание культурной и государственной самобытности. Такое явление корректнее называть этноцидом, уничтожением народа как культурной и исторической общности, но без расовой теории. И аншлюз Австрии, если его рассматривать отдельно, без контекста нацистской идеологии, действительно ближе к этноциду, чем к нацизму. Тогда я спросил, а если у нас в примере есть четкий и явный этноцид, и есть идеология исторического, не обязательно чисто расового, но национально-исторического в целом, превосходство народа-агрессора над завоевываемым народом, а также есть дегуманизация, они не люди. Но не люди пока не стали частью империи, пока не утратили свою идентичность, после чего они становятся братьями и одним народом, и, соответственно, людьми. Также есть оправдание насилия как очищение, насилие, совершаемого в процессе завоевания, и очищение от своей неправильной идентичности и не имеющей права на существование государственности. Становится ли этноцид, дополненный этими чертами, нацизмом? «Вы очень точно описали ситуацию, — ответил искусственный интеллект, — которая стоит на грани между этноцидом и нацизмом. Давайте разберем по шагам. Этноцид сам по себе — это уничтожение культурной, исторической и национальной идентичности народа. Может происходить через насильственную ассимиляцию, запрет языка, уничтожение традиций, переписывание истории. Но этноцид не всегда предполагает идеологию высшей и низшей группы. Он может быть просто инструментом имперской унификации. Дополнительные признаки, которые вы добавили. Идеология превосходства. Народ-агрессор считает себя исторически выше и более правильным. Дегуманизация. Завоевываемый народ объявляется не людьми, пока не утратит свою идентичность. Оправдание насилия как очищение. Насилие воспринимается как необходимый процесс исправления и очищения. Ключевой момент. Вот тут я все-таки привел искусственный интеллект к ответу. Нацизм в классическом виде строится на расовой теории. Но если вместо биологии используется историко-национальная теория, вы не отдельный народ, вы часть нас, и ваша идентичность ложна, а при этом присутствует превосходство плюс дегуманизация плюс оправдание насилия, то это уже воспроизводит структуру нацистской идеологии, даже если аргументы не чисто расовые. Итог. Чистый этноцид – это стирание идентичности ради унификации без дегуманизации и превосходства. Этноцид плюс идеология превосходства плюс дегуманизация плюс насилие как очищение – это уже фактически нацизм, пусть и в национальной исторической версии, а не в биологической. То есть да, этноцид, дополненный этими чертами, становится нацизмом, потому что воспроизводит его фундаментальные механизмы. Мы выше, они не люди, их нужно уничтожить или переделать. Здесь ключевой момент, камень преткновения, был, основывается ли нацизм исключительно на этнической расовой теории. Или, если результат действия политики равнозначный нацизму, он может базироваться на какой-то другой основе. на какой-то другой идеологии. Потому что в России расовая основа, чисто национальная основа, она никогда не будет превалировать. Ну, только если уж очень сильно постараться ее внедрять. Потому что вообще исторически можно увидеть, что в 20 веке страны и нации, у которых побеждал фашизм или нацизм, и страны или нации, в которых побеждал коммунизм, они отличаются друг от друга. Фашизм или нацизм побеждал в старых культурах, в которых в народе сильно осознание своей национальной и культурной идентичности. В Японии, Италии, Германии. Коммунизм же побеждал среди народов с не столь развитым культурно-национальным самосознанием. В России, например, крестьянин, он не имел вообще никакого национального самосознания. Для него его родина — это была его деревня, а империя — это сила, которой он платил оброк. В отличие от Германии, где в каждой деревне были свои романтические поэты, немецкие, живущие на вольных хлебах, и в каждом маленьком немецком городке, как писал Вагнер, был свой симфонический оркестр и свой талантливый, причем дирижер-композитор. Поэтому российская нация изначально сформировалась не как нация, а как империя. Она изначально начала осознавать себя именно не как национально-культурная этническая общность, а как имперская общность. Потому что и до коммунистического переворота, когда Россия была царской империей самодержавной, и при коммунизме, несмотря на различия идеологий, основа этого российского имперского сообщества была именно империя. То есть сохранение власти пацанов, которые сейчас стоят у руля, над контролируемой ими территорией. Это все. Это единственное, что было важно, единственное, что было главное, единственное, что объединяло страну. И сейчас ничего не изменилось. Какой бы бред ни несли коммунисты, какой бы шизофренической философии и идеологии они не оправдывали свой государственный строй и свою экспансию, победу там, коммунизма во всем мире, за этим стояло только одно. Пацанам нужно удержать власть и желательно распространить ее на максимальную территорию. Захватить как можно больше колоний, оккупировать как можно больше стран, земель, народов или поставить марионеточные правительства, распространить свою сферу влияния. Так же и сейчас. Неважно, кто ты по этнической принадлежности, неважно, кто ты по национальности, главное, что эта территория, на которой ты живешь, контролируется этими пацанами у власти. И эти пацаны готовы включить любую идеологию, любую политику, которую им захочется. Если будет существовать на какой-то территории угроза их власти, они готовы применить технику выжженной земли, оставить безжизненную пустыню, но они не отдадут территорию, над которой у них есть власть. При коммунизме это оправдывалось распространением коммунистической идеологии, и только сейчас в России власть эволюционировала до чисто фашистской идеологии распространения русского мира, но как такую имперско-культурную, опять же, экспансию, не чисто национальную. И поэтому было важно понять, если все действия, характеризующие нацизм, осуществляются не под эгидой расового этнического превосходства, а под эгидой культурно-имперского превосходства, остается при этом такая система нацизмом. Или все-таки необходимо, чтобы именно была расовая основа. Ну и вот искусственный интеллект сделал вывод, что нет, если все пункты, соответствующие нацизму, есть, но они основываются на какой-нибудь другой безумной тоталитарной идеологии, то это все равно нацизм по факту своего действия. И здесь интересно, что наконец-то понятие нацизма, используемое в российской пропаганде, тоже, получается, стало инверсией реальности. Это было, наверное, чуть ли не единственное понятие, которое пока что еще не инвертировало реальность в российской фашистской пропаганде. В остальном это была практически идеальная инверсия реальности. То есть четкое и правильное описание, например, особенностей и ситуации самой России, хорошо, глубоко, правильно сформулированное, даже в деталях, Но вместо России стоит слово «Украина», или стоит слово «США», или стоит слово «Европа». Фашизм изначально был полным озеркаливанием российского государственного устройства и российской идеологии, когда он только начинал использоваться в отношении Украины. Но здесь это озеркаливание имеет исторические корни со времен коммунизма. Повсеместно фашизм не как итальянский фашизм и не как даже немецкий нацизм, с которым коммунистическая пропаганда их все время спутывала и смешивала, стал использоваться после Второй мировой войны, когда главный фашистский враг был побежден, и нужно было, не снижая накала ненависти, не снижая накала безумия пропаганды, развернуть ее в сторону остающихся существующих врагов, которые были еще до нацистской Германии, в сторону Запада, в сторону стран свободного мира. И их тогда уже окрестили фашистскими. Точно так же делали нацисты с термином «коммунизм». То есть для коммунистов и нацистская Германия, и страны свободного мира, и США – это все был такой фашизм, который порождал одно из другого. Капитализм – это фашизм – это капитализм, США – это фашизм немножечко с другим лицом. Всех политических заключенных в ссылках, концлагерях, тюрьмах в коммунистической России называли фашистами. И еще до Второй мировой войны. То есть это был такой общий термин, которым клеймили любых врагов коммунизма. В нацистской Германии же этим термином был коммунизм. Под коммунизмом объединяли те же самые страны свободного мира и коммунистическую Россию вместе. Это для них все были разные грани одного и того же еврейского заговора, который в Англии принимает ростовщическо-буржуазные капиталистические формы, а в России принимает коммунистические формы, а по сути это одно и то же. То есть нацисты использовали коммунизм так же, как коммунисты использовали фашизм. И эта пропаганда после Второй мировой войны проникла и в страны свободного мира, и в Европу, и в США, и там тоже начали называть фашизмом всех, кто кому не нравится, без разбора, и сейчас называют. Это одна из причин, почему этот термин настолько девальвировал, и что когда появился настоящий фашизм, идеальный, стопроцентный в современной России, его уже никто не опознает, и Россию фашистской никто не называет. Вот. А в эволюции современной российской пропаганды термин фашизм, как и у коммунистов, по отношению к классовым врагам, стал как бы исходным. С 14 года Украину стали исходно наименовать фашистской, но потом год за годом нужно было наращивать экзальтацию ненависти в пропаганде, наращивать уровень безумия. А наращивать его было особо некуда. Просто термин «фашизм» дополнился термин «нацизм». И это уже как бы крайний термин в этой пропаганде. Там пытались привлекать распятых мальчиков и каннибализм, но он как-то совсем уж не имеет никаких культурных корней, чтобы это было основой пропаганды. А главное пугало, главный антихрист для российской пропаганды всего 20 века и теперь 21 века, как бы вершина оскорбления врагов, это нацизм. Назвать их нацистами. Чтобы было поумнее, понаукоемкие, можно называть не нацизмом, а неонацизмом. И все. Очень быстро пропаганда достигла своего потолка, поварилась в своей безумной ненависти, которой дальше некуда уже было развиваться несколько лет, и слова перешли в действие, потому что нужно куда-то эволюционировать. Вот. Но сама Россия при этом не была нацистской. Она была фашистской, но не нацистской. И нацизм – это единственный термин, который таким образом использовался не в качестве отзеркаливания российской пропагандой. Но эволюция от фашизма к нацизму, в общем-то, была и остается очень закономерной. По тоталитарному безумию, агрессии, ненависти и способности к истреблению людей, к геноциду, с нацизмом может сравниться только коммунизм. И с коммунизмом может сравниться только нацизм. К чему современный российский фашизм в его пассионарной стадии стремится? Он стремится к своему прародителю, к своему учителю, коммунизму. В новой версии, без коммунистической идеологии, это может быть только нацизм. безумие истребления нацизма и коммунизма фашизм не достигает. Это нужно, чтобы уничтожались миллионы и миллионы. Русский фашизм пока что еще так людей не уничтожает. Но, судя по всему, очень мечтает начать делать это. И это должно сопровождаться радикализацией даже фашизма. Переход его в стадию нацизма. И к тому же, как тут правильно отметил искусственный интеллект, в общем, глядя только на Россию, мы можем нацизм и продолжать не замечать. Потому что нацизм – это отношение нации к другим нациям. А внутренняя организация российского государства, оно, можно сказать, остается фашистской. В чем особенности и отличия этого вновь сформированного в наши дни русского нацизма? В общем-то, можно сказать, он является в чем-то некой противоположностью, даже в идейном плане, классическому немецкому нацизму Третьего Рейха. Вот то, о чем я говорил, что в основе его лежит не расово-этническая национальная идея, а имперская идея, это не просто отличие, это своего рода некоторая противоположность этих двух интерпретаций нацизма. Расовой, которая была в Третьем Рейхе, и имперской, которая сейчас есть в России. Есть очень хорошая, очень многое проясняющая статья, называется «Почему русские оккупанты такие жестокие?» или что-то в этом роде. Я ее даже озвучил в виде подкаста. И есть на моем канале Open Society News подкаст. Там есть очень интересные примеры того, как русские оккупанты на оккупированных украинских землях пытают мэров украинских городков, пытают глав украинских земель, потому что даже в режиме войны, в режиме оккупации, они видят, что эти населенные пункты продолжают нормально функционировать. Люди продолжают работать, продолжают делать свое дело, и русские оккупанты не понимают, как это происходит, потому что с точки зрения российского менталитета, значит, есть где-то связные, которые тайно получают данные и приказы из Киева от центрального правительства, и поэтому эта область все еще нормально функционирует, как в мирное время. Хотя это естественная нормальная самоорганизация демократического общества, в этом отношении украинцы полностью противоположны русским. Это такая же свободная страна, как и любая страна свободного открытого мира, несмотря на многовековую оккупацию Российской империи. Это совершенно потрясающе. То есть это малая родина, как и практически во всех странах Европы, которая, в общем-то, в основе своей жизнедеятельности полностью автономна. Естественная самоорганизация свободного сообщества. В России вся ментальность и вся организация социума и вся организация государства построена противоположным образом. Это пацаны-представители на местах центральной власти получают приказы от тех пацанов и реализуют их на местах. Так оно все работает. И если не будет приказа от пацанов наверху, то ничего работать не будет. И причем русские оккупанты не могут понять, как в таком случае оно работает. Кто отдает эти приказы, управляющие продолжающимся функционированием этой области, этого городка, этой земли. Поэтому же, когда говорят, что когда-нибудь Россия распадется на отдельные государства, я говорю, нет, этого никогда не будет. Потому что для этого должны произойти такие кардинальные изменения в российской ментальности, в ментальности российских людей, которым оно даже не двигается, а движется всю свою историю сейчас в противоположном направлении. Для этого нужно самосознание локальной общности, чувство малой родины. Та самая самоорганизация, которая происходит в социуме открытого общества среди свободных людей – там, где государство строится снизу вверх и образует современные демократии. В России это все диаметрально противоположно. Если не будет приказа от пацанов сверху, значит не будет ничего. И русские люди не могут понять, как оно может быть устроено по-другому. И главное, зачем оно может быть устроено по-другому. Война показала, что русская армия в боевых условиях организована как зона, по системе зоны. Это не какие-то правила, законы, это понятие пытки, угрозы, расстрелы. В помощь любой российской власти такая фундаментальная черта российского характера, как абсолютное подчинение любой власти. Интересно, что русские люди и даже русская власть вообще понимают, что они преступники. И что то, что они делают, преступление. Поэтому русская пропаганда сейчас пугает все население тем, что если они проиграют войну, будет Нюрнбергский трибунал и типа засудят последнего дворника. Для того, чтобы продвигать такую пропаганду, нужно таким образом как бы признаться, что совершается гигантское преступление. Но вообще для менталитета русских людей это не новость. В замечательном, полностью фундаментальном, как бы ключевом документальном фильме «Апокалипсис сегодня», где показывается жизнь одного среднерусского путинца-мафиози, ну, стопроцентного фашиста, но еще и мафиози, поднявшегося в 90-е годы. Он любит Путина и считает его своим президентом и вообще лучшим президентом, подходящим для России, потому что, как он говорит, Путин вор, а ворами, то есть русскими людьми, должен управлять вор. То есть это стало частью национального самосознания. Преступление давно уже стало осознанной, признанной и вошедшей в ментальность россиян основой их жизни и существования ихнего государства. Это вообще-то очень сильно отличается даже от коммунизма и его идеологии. Я уж не говорю о немецком нацизме. С их пунктуальностью, формализованной правильностью, красивым идеалом настоящего арийского человека, который вряд ли в этой идеологии подразумевалось, что он... Никто об этом не говорит, но вы же понимаете. Главная русская фраза, вы же понимаете. Вор и преступник. Другие черты, которые русский нацизм сейчас будет разделять с русским фашизмом, это такая как бы видимая, кажущаяся, мнимая мягкость его, как по крайней мере изнутри, и непроявленность в повседневности. То есть русские люди не понимают, что они живут при фашизме, потому что, ну, как бы работают детские кружки, экологические секции, счастливые студенты сидят с ноутбуками в кафе. Какой же это нацизм, какой же это фашизм? Здесь, так же, как и с фашизмом, виновата демонизация этих общественных строев в истории и отсутствие создания адекватной исторической картины жизни фашистского нацистского государства. Все думают, что там все счастливо фотографировались с повешенными и все маршировали в многотысячных маршах. Да нет, была такая же повседневная жизнь, как и сейчас. Только маршей, пожалуй, будет еще меньше, потому что если коммунизм требовал от людей хоть какой-нибудь самоотдачи, нацизм и фашизм 20 века эту самоотдачу от людей имел, потому что это было все-таки более народное движение, чем даже коммунизм, потому что он был основан на каких-то исторических фундаментальных мифах, родственных всему народу, более-менее понятных и поддерживаемых народом. На возвеличивании их культуры, на возвеличивании их нации, которые они и без того у себя в душе чтили и возвеличивали и до этого, то сейчас эта часть идеологии, во-первых, уже давно отошла в прошлое, в 20 веке. Во-вторых, такие идеологические проявления вообще коммунизмом выхолощены из русских людей. И в-третьих, и пацанам в эти игры в России играть уже не нужно. Им главное, чтобы социум прилежно на них работал и не вмешивался в их дела, что русские люди и делают. И фашизм от этого не перестает быть фашизмом, и нацизм от этого тоже не перестает быть нацизмом. Еще мнимая видимая мягкость, которая ощущается русскими людьми в своих тоталитарных системах, проистекает от патриархального менталитета рабов. То есть, если это какой-нибудь Гришка-иноземец с какой-нибудь заморской Польши католической, это однозначно враг. А если это барин, то свой барин может и девок портить, и запороть до смерти, и продать. Барин остается все равно своим барином. Это, так сказать, дело барское, дело свое, внутреннее, дело хозяйское. Барин, он, конечно, может быть нехорошим человеком, но душой русский холоп своего собственного барина все-таки понимает, как своего православного. И вот такое же отношение к власти и к всем процессам внутри страны, оно остается и сейчас. И это способствует нормализации восприятия безумия. Люди к безумию привыкают, люди уже считают, что это безумие. Это не такое уж и безумие. При коммунизме люди пропадали один за другим. Ну, ничего, бывает. Семьей репрессированного переставали здороваться. Все знакомые друзья на улице. Ну, что ж поделаешь. Всякое в жизни бывает. А коммунистический опыт нормализации безумия в сознании теперь уже вряд ли можно переплюнуть. Ну, то есть очень сильно нужно постараться. Хотя, пожалуй, реальный нацизм в Германии был менее нацизм, чем, например, коммунизм. Потому что в нацистской Германии действительно только человек 200, говорят, из верхушки нацистского руководства знало о планах тотального истребления евреев и такой практики. Все абсолютно практически немцы действительно думали, что их просто переселяют. И когда что-то происходит где-то далеко с людьми другой национальности, это все-таки явление, которое легче принять. И для этого не нужно такого чудовищного извращения сознания, которое нужно для того, чтобы принять и нормализовать то, через что проходили русские люди при коммунизме. Когда миллионы своих же родственников, соседей, сожителей, сограждан пропадали, умирали с голоду. И нужно было нормализовать в своем сознании и принять как норму именно это. То, что происходило каждый день на их глазах, с ними самими, с их собственными близкими людьми. И эта нормализация продолжается, и я думаю, будет продолжаться. И точно так же, как никто не признает фашизма в России сейчас, точно так же нацизм будет существовать и отсуществует когда-нибудь, и когда-нибудь, может быть, уйдет, и никто будет по-прежнему не называть его нацизмом. Точно так же, как самая страшная, самая чудовищная людоедская система в истории человечества, коммунизм, нормализовано в России таким образом, что до сих пор памятники Вовки Ульянова стоят на центральных площадях городов, в том числе в Владивостоке, и целые области продолжают называться коммунистическими названиями. Точно так же в будущем будет и с современным русским нацизмом. Массовые убийцы, террористы станут заслуженными деятелями, будут жить долгие-долгие десятилетия и в далеком будущем спокойно умирать своей собственной смертью. Никто не будет их судить, никто не будет расстреливать террористов. Мало того, будут называть их именами современных русских массовых убийц, будут называть улицы, как минимум, районы, а то, может быть, и целые города. И русские люди будут спокойно в них жить, как говорится, и не париться. Еще свое искажающее восприятие влияния оказывает сама инвертированная терминология русской пропаганды. Если фашистская пропаганда называет себя антифашистами, а реальных антифашистов фашистами, почему-то даже на Западе, даже в открытом обществе начинают этому верить. И если, например, русские нацисты называют нацистами какие-нибудь окружающие народы свободного мира, а себя называют антинацистами, и это действует. И за пределами пропаганды в свободном обществе возникает мысль, что, конечно, те, кого они называют нацистами, не нацисты, но и они тоже не нацисты, они же себя называют антинацистами. Здесь нужно абсолютно полностью вычеркнуть из своего мышления, из своих источников информации не только русскую пропаганду, но и терминологию этой пропаганды, потому что она тоже инвертирована. И нужно понять, что не важно, как они себя называют, не важно, какими терминами они сыпят в своей пропаганде, нужно проанализировать объективное наполнение их слов и действий, их реальную реализацию и соответствующим образом их называть, соответствующим образом их классифицировать. Иначе получится, что русская пропаганда имеет эффект и побеждает. Ты